Привет, это София. Сегодня мы с тобой сделаем очень крутой тренажер для подсознания – тотальная сепарация. Данный тренажер поможет тебе запрограммировать тотальное освобождение от родовых программ и их негативного воздействия на твою жизнь, на твои деньги, на что-то новое, что отличается от запрограммированности на первом уровне нашей реальности – родовом уровне. Чтобы ты всегда чувствовала принадлежность к своей родовой системе и при этом жила своими желаниями, своими чувствами, своими возможностями и легко достигала поставленных целей. Займи удобное положение и закрой свои глаза. Давай сделаем с тобой глубокий вдох через нос и медленный плавный выдох через слегка приоткрытый рот. Снова глубокий вдох носом. Небольшая пауза. И медленный выдох, отпуская напряжение из всего тела. Небольшая задержка дыхания. И еще раз вдох. Пауза. И выдох. Пауза. Перенеси весь фокус своего внимания на свое сердце, свой четвертый центр. Вдох. И выдох. Продолжай находиться с закрытыми глазами. Открой свои внутренние глаза и увидь своих родителей, маму и папу. Увидь, как они смотрят на тебя. Глубокий вдох. И на выдохе переместись в тело своей мамы. Вдох. Выдох. Ты сейчас твоя мама. И ты смотришь ее глазами на себя, на ее ребенка. Сделай глубокий вдох. И выдох. Что ты чувствуешь, глядя на своего ребенка? Легко ли тебе тотально отпустить его, ее? Сделай глубокий вдох. И на выдохе ощути за своей спиной своих родителей. Повернись к ним, будучи своей мамой, и увидь свою маму и своего папу. Сделай глубокий вдох. И выдох. Осознай, что все твои страхи и переживания за своего ребенка на самом деле глубоко корнями уходят в твои отношения с твоими родителями. Вдох. И выдох. Проживи сейчас тотальное освобождение своего ребенка от себя. Позволь ему сепарироваться и двигаться в свою жизнь так, как он, она считает это нужным, глядя на своих родителей. Сделай глубокий вдох и выдох. Максимально выдыхай все страхи, все переживания, все сомнения. С твоим ребенком будет все в порядке. Ведь ты такая прекрасная мама есть у своего ребенка. Сколько бы ему ни было лет. Вдох. И на выдохе переместись в тело своего отца. То есть перестань быть мамой и стань теперь своим папой. Вдох. И выдох. Ты сейчас твой папа, и ты смотришь его глазами на себя, своего ребенка. Что ты чувствуешь, глядя на себя, то есть на свое дитя? Легко ли тебе тотально отпустить его, ее? Сделай глубокий вдох. И на выдохе ощути за своей спиной своих родителей. Повернись к ним лицом, увидь свою маму и своего папу, то есть дедушку и бабушку, родителей отца. Ты сейчас твой папа. Вдох. И выдох. Осознай, что все твои страхи и переживания за своего ребенка на самом деле глубоко уходят корнями в твои отношения с твоими родителями. Глубокий вдох. И выдох. Проживи сейчас тотальное освобождение своего ребенка от себя. Позволь ему сепарироваться и двигаться в свою жизнь так, как он, она считает это нужным. Вдох. Выдох. Максимально выдыхай все страхи, все переживания, все сомнения. Глубокий вдох. И на выдохе снова повернись лицом к своему ребенку. И, глядя ему в затылок, назначь себя в теле отца проектором реальности отца. Вдох. И выдох. Проговори, визуализируя текст. Ты освобожден, освобождена от негативного проявления и влияния на твою жизнь родовых программ. Ты движешься по жизни без необходимости привлечения и формирования негативных событий, ощущений, стрессов, страхов, излишних переживаний, чтобы принадлежать мне и моей родовой системе. Ты абсолютно свободен, свободна. Ты двигаешься по своему собственному пути уверенно и легко, в удовольствии. Ты получаешь все, что ты хочешь. Ты ставишь цели и легко, комфортно их достигаешь. Ты ценна и уникальна, ценен и уникален. Ты живешь богатой и успешной жизнью. Сделай глубокий вдох. И на выдохе переместись в тело своей мамы. Повернись лицом к своему ребенку. И, глядя ему в затылок, назначь себя в теле матери проектором реальности мамы. Вдох. И выдох. Проговори, визуализируя текст. Ты освобожден, освобождена от негативного проявления и влияния на твою жизнь родовых программ. Ты движешься по жизни без необходимости привлечения и формирования негативных событий, ощущений, стрессов, страхов, излишних переживаний, чтобы принадлежать мне и моей родовой системе. Ты абсолютно свободен, свободна. Ты двигаешься по своему собственному пути уверенно и легко, в удовольствии. Ты получаешь все, что ты хочешь. Ты ставишь цели и легко, комфортно их достигаешь. Ты ценна и уникальна, ценен и уникален. Ты живешь богатой и успешной жизнью. Сделай глубокий вдох и выдох. И сейчас назначь себя одновременно проектором реальности мамы и проектором реальности отца. И увидь, как твой ребенок перемещается на воздушное, бархатное, белое облако. Глубокий вдох и выдох. Это облако поднимается наверх. Снова вдох. И на выдохе перенесись в себя. Ты — это ты в своем теле, летящий, летящая на облаке. Ты поднимаешься в единое поле сознания, где есть все, о чем ты мечтаешь. Там есть опыт достижения тех целей, которые ты ставишь перед собой. Выбери из поля единого сознания те сектора реальности, которые ты хочешь построить у себя. Большой ежемесячный доход, огромное количество лояльных и платежеспособных клиентов, счастливые отношения с партнером, дома, машины, квартиры, Выбери все, что ты хочешь. Глубокий вдох и выдох. Увидь свою жизнь на следующий день. Что нового будет в твоем завтрашнем дне? Увидь свою жизнь через неделю. Что нового, качественного у тебя будет по-другому, чем сейчас? Глубокий вдох и выдох. Увидь свою жизнь через год. Каких результатов ты достигла? Какие цели реализовала? Вдох и выдох. Увидь, как изменилась твоя жизнь через 5 лет. Где ты? Кто ты? Чем занимаешься? Увидь свою жизнь через 10 лет. Что сейчас является твоими буднями? Глубокий вдох и выдох. Увидь свою жизнь через 20 лет. Увидь, как много ты добилась. Как много у тебя получилось и какая у тебя чудесная, замечательная и удивительная жизнь. Вдох. И выдох. Увидь свою жизнь через 40 лет. У тебя есть все то, о чем ты мог и могла мечтать. Все случилось. Твоя жизнь богата и изобильна. Глубокий вдох. И выдох. Ответь себе честно на вопрос. Чего тебе сейчас не хватает? Какие потребности ты бы хотела, чтобы были удовлетворены прямо сейчас, когда у тебя уже все есть? Что ты не видишь сейчас? Вдох. Выдох. Вернись на свое облако, состояние здесь и сейчас. И задай себе внутренним голосом вопрос. Как я могу понять, что мне не хватает сейчас, чтобы прийти к полному счастью и тотальному удовлетворению? Позволь себе услышать ответ и ощутить глубокое осознание. Сделай вдох и выдох. Ощути, как то, чего тебе не хватает сейчас, это то, что к тебе пришло, тот ответ. И плюс – это бережное отношение к себе. Чтобы получить бережное отношение, нужно стать родителем для самого себя. Сделай глубокий вдох. И на выдохе ощути, как ты перемещаешься во времени и попадаешь в сектор реальности, где тебе один день. Отследи, находясь в этом возрасте, присутствует ли у тебя бережное отношение к себе. Сделай вдох. И на выдохе перенесись в сектор реальности, где тебе 1 неделя с твоего дня рождения. Отследи, находясь в этом возрасте, присутствует ли у тебя бережное отношение к себе. Тебе 2 недели, месяц, 1 год. Присутствует ли у тебя бережное отношение к себе? 5, 10, 15, 20, 30 и так далее лет. Присутствует ли у тебя бережное отношение к себе? Сделай глубокий вдох. И на выдохе перенесись в тот возраст, который у тебя сейчас. Присутствует ли у тебя бережное отношение к себе? Плавный вдох и выдох. Ощути напряжение в своем теле от отсутствия бережного отношения к себе в разные периоды своей жизни. И проговори. Меняю на бережное отношение к себе во всех временах и во всех пространствах. Сделай глубокий вдох и выдох. И услышь, как твоя мама говорит тебе: «Дочь или сын, ты тотально свободен, свободна. При этом ты принадлежишь нам». Услышь, как тебе говорит папа: «Дочь, сын, ты тотально свободен, свободна. И при этом ты принадлежишь нам». Вдох, выдох. И ощути, как твои родители всегда с тобой. Они всегда внутри тебя. И твое бережное отношение к себе всегда внутри тебя. И теперь все, что ты будешь делать из состояния бережного отношения к себе и к другим людям, реализовывая любые свои задачи и те цели, которые ты наметила осуществить. Медленно открой глаза, сохраняя ощущение уверенности в себе и осознание своей тотальной свободы. С этого дня ты тотально свободен, свободна. И в твоих силах достичь любого успеха, любых высот и совершить любые начинания. Принимай себя, бережно относись к себе и следуй за своим сердцем.